Понимаешь, мой человек, Луандаска, готовится к выборам. И ему нужно сделать рекламу. Плачу $250 в неделю. Луандаска? Никогда не слышал о нем. Это не имеет значения. Но у меня есть сейчас одно дело. Я бы на твоем месте бросил эту затею. Мы посмотрели друг на друга. Шанвей, тебе ни к чему, продолжал он. Келли тоже. А девочку оставь в покое. Женщины только мешают работать. Если Андаска пройдет, то работы будет еще больше. Я взглянул на часы. Слушай, у меня сейчас деловой обед. Можно я подумаю? Мой шофер отвезет тебя. Далеко ехать? Ресторан «Монетта», машинально ответил я. Она тебе нравится? Кто? Мира Шамбей. Ты же с ней обедаешь? Что ты знаешь о Мире Шамбей, Пеппи? Я был не на шутку встревожен. Извини, я сейчас... Он вышел, но уже через минуту вернулся и впервые за нашу встречу позволил себе улыбнуться. Так значит, ты хочешь обдумать мое предложение? Слушай, Пеппи, давай напрямик. Что ты знаешь о Мире Шамбей? Ну, только по газетам. Впрочем, сейчас важнее всего... Андаска, так что ты решил? Я завтра отвечу. Где мы с ним встретимся? Позвонишь мне. Я все устрою. Машину тебе дать? Я покачал головой, возьму такси. Он вдруг потерял ко мне интерес. Вообще, позвонишь завтра, и вышел из комнаты. Тут, словно по сигналу, вошел дворецкий. «Прошу за мной, сэр». Через минуту я стоял на улице, все еще озадаченно глядя на дом Крюгера. Потом встряхнулся, взял такси и назвал адрес. Глава 12. Ожидая Миру, я сидел в баре «Монетта» и размышлял о неожиданном предложении Крюгера. Здесь явно было нечисто, и, несомненно, он знал Келли, и этот Келли приходил повидаться с ним. Пока я строил различные версии, в бар вошла девушка в красном платье. Разумеется, это была Мира, но сначала я не узнал ее. Походка была совершенно незнакомая, и выражение лица, кстати, тоже. Увидев меня, она улыбнулась и подошла. «Я сильно опоздала?» «Тебя не узнать». «Это, наверное, из-за нового платья?» Она быстро посмотрела на меня. «Тебе нравится?» «Специально для тебя одела». «Потрясающе, я никак не мог понять, что в ней изменилось». «Давай присядем». Мы сели за столик. Лучший отдых — это смотреть на красивую женщину. Я с интересом взглянул на ее колени. Значит, тебе удалось избавиться от виски? Ага. Зловещие нотки в ее голосе заставили меня насторожиться и внимательно посмотреть на нее. Как ты провел утро? Неплохо. Я рассказал ей о Пеппи. И что ты собираешься делать? Спросила она, когда я закончил. Мне не хочется работать на Пеппи. Но ведь это хорошая работа. Деньги хорошие. Но Пеппи долго не протянет. Но ведь ты будешь работать с Андаска, а не с Пеппи. А это одно и то же. Он человек Крюгера, так что, впрочем, хватит об этом. Пошли обедать. Мы перешли в ресторан и заказали обед. Пока официанты суетились вокруг нас, я решил продолжить беседу. Тебе не кажется, Мира, что мы должны сначала найти твоего отца?